каменном дне, приобретая ремесло. Отражения в холодной воде ломают легкое весло. Я хотел бы обмануть эту боль, но дальше некуда бежать. Электричество теряет контроль, и в голове не удержать.